Глава 9. Дружеский ужин. Оружие при мне не оказалось. Можно сказать, я был гол и невинен против 3 вооруженных головорезов. Они бежали за мной явно не для того, чтобы выразить свое почтение. На головах шапки, лица прикрыты платками, темные фигуры в плащах, а в руках обнаженные шпаги. Увидев, что я заметил их, нападавшие прибавили ходу. Улица, как обычно в критических ситуациях, обезлюдила. Поскольку я слишком дорожил своей безрассудной головушкой, чтобы покладисто сложить ее перед разбойниками, я решил отступить перед превосходящими силами противника. Короче говоря, я побежал вперед по улочке. Но преследователи оказались предусмотрительны, и навстречу мне из подворотни выскользнули еще 2, тоже в таинственных плащах и со шпагами в руках. Я огляделся и обнаружил, что оказался заперт в каменном мешке переулка. Вокруг тишина, будто все жители Петербурга внезапно улетели на Луну. Только где-то завопил кот, тоже, видимо, встретив соперника. Ну что ж, очень может статься, что сейчас меня проткнут, как поросенка, и я получу окончательный ответ на вопрос, играли это воображение под воздействием «Э-прибора» или действительно прошлое время. Правда, при этом я могу скончаться, но зато утешаюсь мыслью, что напоследок помог в развитии отечественной науки. «Стой спокойно, мы просто хотим поговорить», — глухо сказал один из нападавших, подходя все ближе. «Ага, как же! А зачем тогда тускло-блестящие клинки? Проткнут и даже имени не спросит». Я вздумал было звать на помощь, но осекся. Дело происходило совсем в позднее время. Зачем подвергать опасности жизни других мирных жителей? С другой стороны, что я теряю? Почему бы мне не оказать на врагов психологическое воздействие? Очень уж не хотелось мне вертеться на острие шпаги, как барашек на вертеле. Выставив руки в стойке каратиста, я состряпал угрожающую физиономию и завопил так громко, что давешний кот удивленно замолчал. Судя по всему, атака на моральное состояние удалась, потому что противники замедлили шаг и недоуменно переглянулись. «Ваныч, так он малохольный же!» — разочарованно сказал другой душегуб. В подтверждение его слов я заорал еще громче и угрожающе повел руками перед собой, как Брюс Ли. Невидимый кот в соседнем дворе тут же присоединился к моему выступлению. «Малохольный, не малохольный, а велено взять для допроса», — непреклонно ответил первый противник и двинулся ко мне. «Ну что встали, черти? Навалились на него. Разом!» Повинуясь приказу, его команда бросилась ко мне. Я отчаянно завопил, прижимаясь к забору, и в этот миг в дальнем конце переулка показались военные мундиры патрульных. «Эй, не шали!» — крикнул офицер, завидя нашу бучу. «Уходим!» — приказал Ваныч, поглядев на нежданных избавителей, погрозил мне пальцем. «А тебя, пугало, мы еще достанем!» Вся разбойничья ватага ринулась с места происшествия, оставив меня судорожно глотать воздух, прислонившись к забору. Патрульные подбежали ко мне, и один из них спросил: «Вы не ранены? Помощь не нужна?» Увидев, что я цел и невредим, они помчались за угрюмыми незнакомцами в плащах. Я махнул им на прощание, дождался, пока они скроются за поворотом, и тоже кинулся прочь из этого опасного места. Пробежка в вечернюю, да и вообще в любую пору, полезна для сердечно-сосудистой деятельности, особенно после стрессовой ситуации. Уже через несколько минут я примчался к дому Хвостова и ворвался внутрь. В широкой приемной на первом этаже мне попалась только старая служанка. Она протирала от пыли вешалку и испуганно вскрикнула, увидев меня. Затем узнала и успокоилась. «Господи! Ну и напугали вы меня!» — воскликнула она и перекрестилась. «А где Александр Васильевич?» — спросил я. «Дмитрий Иванович с ним?» «Почивают в столовой», — ворчливо ответила старушка и снова занялась уборкой. Из большой комнаты справа на первом этаже и впрямь доносились голоса и звон приборов. Я двинулся было туда, а затем передумал. Своим запыханным и возбужденным видом я только испугаю хозяев, немолодых уже людей. Поэтому я пошел на второй этаж, в небольшой кабинет рядом с комнатой Суворова. На окнах в доме уже опустили занавеси, несмотря на светлый вечер снаружи. По комнате гулял тихий ветерок. Я решил дождаться Суворова в кабинете, чтобы обсудить с ним нападение. Ясное дело, что оно связано с предстоящим походом. Если уж даже купцы знают о нем, то другие заинтересованные круги наверняка тоже давно в курсе. Кто-то, кому нужна была информация, знал о том, что я был на приеме у императора, знал, что мне известны многие планы Суворова, и хотел все это вытрясти из меня. Если потянуть за ниточки, скорее всего, в итоге они приведут к британской разведке. Вот уж кто крайне заинтересован в срыве всего мероприятия. Англичан совсем не обманул предложенный мною план, а также последующий публичный выговор императора Суворову за какую-то провинность. Кажется, несоблюдение формы одежды и указание отправиться в завуалированную ссылку. Инспектировать состояние войск в Оренбургской губернии. В то время, как все высшее общество с возмущением обсуждало мелочную придирку царя к чудом выжившему после болезни Суворову, ловкие джентльмены с Альбиона уже вынюхивали, точно ли он отправляется на юг. Я решил приобрести пистолеты и шпагу и теперь не выходить из дома без оружия. В следующий раз мне уже не придется изображать бешеного кота, можно будет пощекотать противником брюхо лезвием или пулей. В дверь тихонько постучали, и я крикнул, подумав, что это слуга. «Заходите!» Дверь отворилась, и вошел мужчина в одежде приказчика торговой лавки. По возрасту лет на 10 старше меня, с густой окладистой бородой, хотя их ношение царем не одобрялось. Глаза маленькие, цепкие, много повидавшие. Поначалу я не понял, кто это такой, а потом догадался. «Приветствую! Вы, наверное, от Догадова», — сказал я. «Михаил Илларионов. Можно просто Мишаня», — подтвердил он. «А вы, стало быть, помощник Александра Васильевича». «Как же я вас буду Мишаней-то?» — засомневался я. «Вы же гораздо старше меня». Гость безразлично махнул. «Не обращайте внимания, мне так привычнее». Я предложил ему сесть и сказал: «Тогда уж и я для вас просто Витя». Мишаня кивнул и сказал, беря быка за рога: «Когда вы отправляетесь?» «И этого я вам сказать не могу», — осторожно ответил я. «Даже и Александр Васильевич вряд ли знает точно». На самом деле Суворов уже запланировал выезд через 3 дня вместе с донскими казаками, верный своему принципу, что голова хвоста не ждет. Остальные войска должны были подтянуться к Оренбургу по отдельности. Вообще, для похода было решено сформировать так называемый Южный экспедиционный корпус численностью 25 тысяч солдат. Половина этих войск стараниями Суворова уже была полностью укомплектована и готова к походу. Еще треть спешно перебрасывалась из западных гарнизонов на юг, а оставшиеся части готовились уже в самой Оренбургской губернии. «Ага, понятно. Значит, тертый калач, просто так ничего не скажешь», — снова кивнул Мишаня, и борода его приподнялась вверх-вниз. «Что ж, это даже хорошо». «Полно! Да может ли подручный Суворова быть глупым?» — усомнился я. Торговый менеджер усмехнулся. В бороде показались крупные белые зубы. «Еще как может! Возле каждого кита разные рыбешки плавают. Ладно, я все равно скоро узнаю, когда выезжать. Вас интересует, что там дальше, за Хвалынским морем, верно?» «Да, мы хотели знать, какова ныне обстановка в Персии», — подтвердил я. «Как отнесутся их цари к нашему войску? Можно ли с ними договориться?» Хоть я был историком, но Иран, по большому счету, всегда выпадал из сферы моего внимания. Я помнил только, что в этот период с момента установления персидской монархии в XVI веке вплоть до Иранской республики XX века в стране постоянно сменялись династии. Мишаня погладил бороду и вздохнул. Ну что ж, слушайте тогда. Персией сейчас управляет монархией из так называемого племени черноглазых каджаров. Не далее, как 3 года назад, погиб основатель царства Ахтахан Ага Мухаммед, скопец и чрезвычайно жестокий правитель. Он, тем не менее, установил в стране справедливый и твердый порядок. Устранил мздоимство в чиновниках, оградил торговцев от притеснений. Сейчас у штурвала персидского корабля стоит его племянник Баба-хан. Это более спокойный и милостивый государь, нежели его предшественник. Носит длинную бороду, по слухам, одну из самых длинных в стране. Любит женщин и чествует мудрецов и поэтов. «Это хорошо», — улыбнулся я. «Кажется, с ним можно договориться». «Это еще как посмотреть», — возразил Мишаня, ворочаясь в кресле. «Персы злы на нас еще со времен правления нашей матушки-императрицы. Мы отобрали у них Дербент, Баку, Шемаху, Генджу, Талыш, дошли до Муганских степей на Кавказе, которые каджары считают своим родовым гнездом. И это было всего 4 года назад. Кроме того, Ахта-хан не взлюбил Россию за то, что мы приютили его единокровного брата Муртазу Кулихана, поднявшего против него восстание. Он долгое время жил у нас, бывал в Петербурге, а в прошлом году скончался в Астрахани. С недавнего времени в Персию зачастили торговые агенты британской Ост-Индии. Они настраивают шаха против нас, не дают торговать, стараются полностью выдавить из страны. О, Англия умеет смотреть далеко вперед. Значит, если мы появимся у границ Персии с экспедиционным корпусом, они вряд ли пропустят нас дальше, спросил я. «Это будет зависеть от того, сможете ли вы с ними договориться», — улыбнулся Мишаня. «Я бы предложил сначала дать им хорошенько в нос, а только потом приступить к переговорам. На Востоке понимают только силу, Витя. Если вы придете к ним с просьбами, они пнут вас в бок, как скулящего щенка. Впрочем, если вы будете договариваться, не забудьте упомянуть о торговых привилегиях для наших купцов. Вы даже не представляете, как они нас притесняют только за то, что мы русские. «У вашего патрона есть связи при дворе шаха, чтобы мы могли начать переговоры?» — продолжал расспрашивать я. «Вообще-то маршрут экспедиции еще не был утвержден окончательно. Мы могли идти по Волге до Хвалынского, Сирич-Каспийского моря, оттуда морским путем добраться до Персии и уйти на Герат, и дальше на Памир. И этот вариант плох тем, что для морского пути не хватало кораблей. Другой путь лежал через Бухарский эмират тоже на Афганистан, а оттуда дальше в Индию. Это был сухопутный маршрут, и Суворов больше склонялся к нему. Окончательное решение он должен принять сегодня, в крайнем случае завтра. Если поискать, люди возле Баба-хана отыщутся, заверил Мишаня и снова погладил бороду. «А каковы отношения персов с Хивой и Бухарой?» Может, мой собеседник и не знал этого, но я спросил на всякий случай. Как и предполагалось, Мишаня пожал плечами. «Здесь я ничего не могу сказать. Мы с этими странами почти не торгуем, все больше по Кавказу и Персии работаем. Но я слышал, что персы с ними в напряженных отношениях. Покойный Ага Мухаммед, насколько я помню, как раз хотел завоевать бухарцев, да не успел. «Вы, Мишаня, поедете с нами?» — спросил я. «Даже если мы отправимся другим путем и не попадем в Персию». «Дагадов решил расширять наши торговые связи», — кивнул приказчик, «и отправил меня, как своего старого и надежного служащего. Россия рано или поздно все равно двинется на юг и восток. Там с давних пор такие богатства сосредоточены, вы даже и не подозреваете. Одна только торговля с Индией или Китаем озолотит любого купца. А тут поход на восток под командованием Суворова. Это же такая великолепная возможность! Хорошо, тогда мы с вами еще много будем беседовать, сказал я и поднялся. Благодарю за предоставленные сведения. Вы нам очень помогли. Мишаня тоже встал. Двигался он неторопливо, но очень складно и ловко. Видимо, недаром купцы поручили этому основательному человеку разведать дорогу в Индию. Ну, прощевайте тогда, Витя. Приятно было с вами побеседовать. Он вышел, а я подумал, что теперь мне нужны такие же люди, знающие порядки в Средней Азии. А еще меня ждали на ужин у Симоновых. Я должен скорее переговорить с Суворовым и бежать дальше. Но генералиссимуса дома уже не оказалось. Прохор с таинственным видом сообщил, что Суворова вызвали с самого жверху, его ждет сам император. Понятно, значит, поехал на встречу с Павлом. Я умылся, переоделся, вооружился пистолетом и шпагой и вышел из дома. День сегодня выдался тяжкий, надеюсь, отдохну душой и телом в обществе оренбургского графа. При этом я еще думал о том, удастся ли мне остаться наедине с Ольгой. Насколько строгие нравы и приличия в эту эпоху? Наверное, максимум, на что я могу рассчитывать, это просто подержать девушку за руку. Хотя, если действовать аккуратно и осторожно, то можно рассчитывать и на поцелуй. Надеюсь, отец позволит вывести ее после ужина на прогулку. Желательно куда-нибудь в дальний скромный уголок благоухающего сада или сквера. От этих мыслей я совсем забыл об усталости и несся по улице на крыльях любви. Еще я вспоминал, как Ольга разговаривала и смотрела на меня во время нашего знакомства. От ее лукавых, полных смущенной радости взглядов меня до сих пор бросало в дрожь. Я поблагодарил судьбу за то, что повстречал эту девушку, и могу теперь позабыть Иришу, нанесшую мне такую тяжкую сердечную рану. Кажется, если бы то, что произошло между нами, случилось в начале XIX века, я бы имел полное право вызвать ее нового кавалера на дуэль. С каким удовольствием я бы пристрелил своего соперника. Ради удовлетворения своей мести я бы целыми днями пропадал в тире. Я подсчитал, что в деле избавления от депрессии наши предки придумали вполне действенные средства. Достаточно просто убить своего обидчика на поединке и готово. Все несправедливости устранены, а душевное равновесие восстановлено. Красота, да и только. Погруженный в свои мысли, я совсем забыл взять извозчика. Эдак можно и опоздать на ужин. Я обернулся, подыскивая повозку, но, как назло, нигде не обнаружил свободные транспортные средства. Все извозчики словно провалились под землю, прямо как в 21 веке, когда невозможно найти такси как раз в то время, когда оно необходимо. Поворачиваясь в разные стороны, я обнаружил позади двух подозрительных субъектов. Как и злоумышленники возле торгового дома, эти тоже были завернуты в плащи и следовали на некотором расстоянии от меня, причем явно с недобрыми намерениями. Неподалеку на перекрестке стояла черно-белая полицейская будка, и это обстоятельство, видимо, и удерживало моих врагов от решительных действий. Чего не скажешь обо мне. Я, наоборот, больше не намерен был терпеть нападение. Быстро шагнув к незнакомцам, я положил руку на эфес шпаги и приготовился выхватить пистолет. Странно, но при моем приближении грозные преследователи сжались в комок и бросили на меня жалкие взгляды. «Вы опять следили за мной, дебилы?» — спросил я и достал пистолет. «В этот раз я вам не дамся, поняли?» «Сударь, вы нас с кем-то спутали!» — испуганно прошептал один из прохожих. «Мы продаем французские изделия, высокие сапоги и цветные ленты, фраки и жилеты, цилиндры и круглые шляпы. Не угодно ли приобрести, сударь? Только не выдавайте нас полиции, умоляю, — прошелестел второй. Они чуть распахнули плащи, и под ними обнаружились целые залежи товаров. Я, наконец, догадался, в чем дело, и облегченно рассмеялся. Павел в своем безумном желании избавить страну от французской революционной заразы ввел запрет на парижские моды. Нельзя было носить фраки, жилеты, круглые шляпы и длинные шубы. Но желание пощеголять все равно осталось, и запрещенные детали туалета теперь продавали из-под полы, как спекулянты торговали джинсами в советские времена. Надо же! А я принял нелегальных торговцев за моих преследователей. Раскланившись с бедолагами, я нашел, наконец, извозчика и на всех парах понесся к дому Симоновых. Вскоре я прибыл к дому, где они квартировали, и быстро подбежал к входной двери. Я беспокоился лишь о том, что опоздал, и тем самым нарушил священные нормы этикета. На звонок долго никто не отзывался, и я начал сомневаться, попал ли я по адресу. Наконец горничная открыла и спросила, чего я тут вдруг нарисовался. «Меня как бы пригласили на ужин», — сказал я, холодея при мысли, что перепутал время или адрес. «Ольга Симонова, ее отец граф из Оренбурга». «Да, я знаю, но господ нет дома», — равнодушно ответила горничная. «Боюсь, я чуть не спятил от беспокойства. Значит, я все-таки что-то перепутал, идиот эдакий». «А ужин, он разве не здесь проводится?» — спросил я со слабой надеждой, что все еще может исправиться. «Ах, ужин!» — понимающе ответила горничная и смерила меня оценивающим взглядом. «Так перенесли же ужин?» «Их сиятельство срочно уехал по делам». «А его дочка с кавалером на прогулку уехались». «С кавалером?» — пролепетал я угасающим голосом. «Ага, с бравым таким военным», — мечтательно ответила горничная. «Выглядели они замечательно, как на картинке. Они просто созданы друг для друга». «Ясно», — сказал я и повернулся, чтобы спуститься с крылечка. «Что-нибудь передать их сиятельству, ваше благородие?» — спросила горничная мне в спину. «Нет, спасибо. Я просто мимо проезжал», — ответил я и с разбитым сердцем отправился прочь.